Впрочем, ты можешь открыть книгу Камы. Нет, он не может, — вдруг воспротивилась Дара. Это недоступно даже избранным. Можешь открыть книгу Камы, — решительно надавил Варга, перебивая своего лекаря. Только не сам. А откроет ее тебе она. Он указал узловатым пальцем на слепую. Та встала с колен, вытерла руки. «Не понимаю тебя, Варга. Ты все понимаешь, поскольку знаешь книгу Камы наизусть. Так?» «Да, это главная книга, дар. Ну вот и ладно. Открой ее мамонту за одну сегодняшнюю ночь. Нельзя читать Весту, если нет солнца на небосклоне. Но можно вкушать соль любви, если ее приносит в своих устах женщина. Насколько я старый помню, бог Ра удалил Раду, чтобы в сумерках научить любви свою невесту. Я не сделаю этого, Варга, — заявила слепая. Почему? Ведь я прошу тебя об этом. Должна признаться тебе, мамонт однажды отверг меня, когда по своей воле я хотела открыть ему книгу Камы. Вот как? Неподдельно изумился Варга. А почему я слышу об этом только сейчас? Не могла сказать, что он пренебрег мною из-за выжженных глаз и уродливых шрамов на лице. А ты сказала ему, почему выжгла себе глаза? Нет, помедлив, произнесла слепая. Счастливый безумец не готов был вкусить эту соль. Напрасно, — строго заметил старик. Думаю, он бы понял и вкусил, и сейчас бы не терзался в сомнениях, и меня бы не терзал накануне встречи непорочной девы. Он бежал из моей каморки, воспользовавшись слепотой, и все равно открой ему книгу. Ступай сейчас же. «Повинуюсь Року», — проговорила Дара. «Ты сможешь сам добраться до своей кельи?» «Ступай», — приказал Варга. «Дорога каждая минута». Дара приблизилась к мамонту, нашла его руку и, крепко взяв за запястье, повела в свою комнату с глубоким мягким ковром, как на цветущий весенний луг, где пасут гусей. Она поведала мамонту о любви больше, чем он бы мог почерпнуть из книги Камы, если бы даже просидел над ней весь срок пребывания в соляных пещерах и всего за одну ночь. И когда над головой ударили часы, предупреждая о восходе солнца, очарованный и счастливый безумец услышал из ее уст, влагающих мед любви в его уста, историю, которую бы не смог прочесть ни в одном самом истинном толковании квесте. Когда-то эту дару, как и многих других дар, в недра стоящего у солнца привел Атенон, отыскав ее в глухих северных краях на реке Кола. Он явился ей в обыкновенном своем образе, старцем с непокрытой пегой головой и птицей на руке с плетью. Никто из смертных гоев в ином обличии его и не видел. Юная Дара, очутившись в соляных копях, стала изредка замечать стремительную тень большой сильной птицы в залах, то, чего никто не замечал, даже многоопытные всевидящие варги. И вот однажды, внося в очередной раз факел в зал жизни, она увидела владыку в образе Святогора, огромный богатырского роста, русоволосый витязь, в глубокой задумчивости сидел перед сотами стеллажей и, развернув перед собой свиток книги Камы, смотрел куда-то мимо в пространство. Затаившись неприметной мышкой, Дара некоторое время глядела на владыку, забыв о том, что следует установить факел на специальный резной столб посередине зала, а электрический свет уже был погашен. Она угадывала, кто перед ней, вернее, знала, как знает об этом всякий гой, едва завидев перед собой Атенона в любом его образе. И несмотря на то, что перед собой она видела владыку, символ времени и вечности, сердце ее забилось и утратилась всякая воля. Он же не видел, да и не мог видеть ее, находясь в том же пространстве, но как бы в другом времени».